Grey Production, Undergold Records. Снег. Ей. Спят усталые игрушки, куклы, велосипеды. Где-то на Ближнем Востоке уснули маджахеды. Полегли алчные автобусные контролеры. Спят художники, значит спят спокойно заборы. Смыкают веки мажоры, заглушив Бентли моторы. К себе на которых в коттедже громно ехали скромно. Не в силах сидеть ровно, выпив коктейли гору. Резали дорогу ломанами, вихляя по шоссе стрёмно. Пока в Калифорнии пухнет жиром армии. Тут в будущем лысые парни спят, не откосив от армии. Спят алкаши, не трогают рифов гитарных. А значит спят и волны на дне бутылки Чарлом. Спят голодающие дети Африки. Спят зажравшиеся дети Америки. Спят на реке в диспансерах спидозных. Засыпает и под эту колыханку для взрослых. Уже глубокая ночь и весь город спит. Погасли окна домов и неон витрин. Спит и все так просто. Закрывай глаза, это колыханка для взрослых. Уже глубокая ночь и весь город спит. Погасли окна домов и неон витрин. Спит и все так просто. Закрывай глаза, это колыханка для взрослых. Бомж Тарас дал бутылок пакет за раз. И сейчас храпит на скамейке синьки введенного экстаза. Гомосек Гораций заснул в реанимации, осознав, что динамовцы не его ориентации. А повариха Роза уже не льет слезы. Она спалилась, вынося курицу из столовой. Барыга Толя завезят в арсенаторий. Уже спит и видит кошмары о госнаркоконтроле. Спят заводы, отходы в море и клерки в конторе. Как в клетке в неволе, не скрыв косынку на мониторе. И чтоб на завтра не растить количество гримас постных. Засыпай под колыханку для взрослых. Уже глубокая ночь и весь город спит. Погасли окна домов и неон витрин. Спит и все так просто. Закрывай глаза, это колыханка для взрослых. Уже глубокая ночь и весь город спит. Погасли окна домов и неон витрин. Спит и все так просто. Закрывай глаза, это колыханка для взрослых. Я все пишу, а ведь опять уже часов пять. И скоро все по новой, будто время обернется вспять. И все персонажи этой истории забегают один в один так же, будто смотрел на повторе. Мир изменчив, море тому примеров приводит. Но люди не меняются, может поэтому что ли. Мне важнее другое, на меня не действует кофе. А холодный душ вызывает у сна смех и не боли. Но все же интересно, тем не менее, что закончится быстрее, стержень или мое терпение. Но разум дает трещину, и я закончу после. Как-нибудь, наверное, эту колыханку для взрослых. Уже глубокая ночь и весь город спит. Погасли окна домов и неон витрин. Спит и все так просто. Закрывай глаза, это колыханка для взрослых. Уже глубокая ночь и весь город спит. Погасли окна домов и неон витрин. Спит и все так просто. Закрывай глаза, это колыханка для взрослых. Всем нужен отдых, и чтоб в глазах сонных на ночь угас огонь. Это колыханка для взрослых. Всем нужен отдых, и чтоб в глазах сонных на ночь угас огонь. Колыханка для взрослых. Всем нужен отдых, и чтоб в глазах сонных на ночь угас огонь. Это колыханка для взрослых. Всем нужен отдых, и чтоб в глазах сонных на ночь.